И в сердце моем навсегда войдет что-то большое и почти сказочное, непередаваемое словами, и останется там. И все книги, которые я не прочитал во время войны из-за войны, и все школьные уроки, которые я пропустил во время войны из-за войны, все это восполнится и уравновесится этой большой цирковой театрализованной цыганской сказкой, много раз оживавшей и красочно бурлившей передо мной живыми человеческими голосами и лицами. Все это, уроки и книги, восполнится, а может быть даже и будет превышено моими цирковыми впечатлениями и знакомством с Гитаной, Барой, Снежаной, Гражиной, дядей Бухути, Шуни и Зуни, Златом и Златой. Да, все это еще будет в моей жизни, все это еще возникнет, состоится и произойдет в моей судьбе. А пока я сижу на арене уфимского цирка, в цыганском парике, рядом с живыми героями своей большой сказки. Вижу их лица, слышу их голоса, и сердце мое бьется в одном ритме с их сердцами. И я чувствую все и ощущаю все так же, как чувствуют и ощущают они, и так же, как и они, может быть, только чуть-чуть наивнее, по-настоящему, с полной отдачей всей души, переживаю все обстоятельства и детали своей таборной жизни. Я живу внутри своей сказки и, конечно, еще не подозреваю о том, что случай, приведший меня в цирк, сделал мне величайший подарок, окунув меня одновременно и в живую, реальную, и в сказочную таборную жизнь одних и тех же людей, в их независимую и вольную, гордую народную традицию со всеми ее веселыми и грустными чертами, со всей ее поэзией и прозой, со всеми светлыми затемненными сторонами ее жизненного уклада. Одним словом, я довольно неплохо устроился летом 42-го года в уфимском цирке. Выходил каждый вечер на манеж в театрализованном аттракционе «Свадьба в таборе». По утрам тренировался с акробатами, братьями Довейко и готовился принять участие в их номере. Все шло хорошо, и если бы не война, я был бы, наверное, почти счастлив. Два события оборвали мою жизнь в моей розовой цирковой сказке. Осенью 42-го года мы получили похоронную на папу. Она была неправильной. Уже через день маму вызвали в военкомат и объяснили, что произошла ошибка. Но в тот день, когда об ошибке еще ничего не было известно, все затянулось вокруг нас черным пологом. Я почти ничего не помню о том дне. Я сидел в нашей проходной комнате на стуле возле кровати, на которой лежала мама, и молчал. К нам приходили соседи, мамины знакомые с работы, что-то говорили, пробовали утешать. Потом все разъяснилось. Все снова вроде бы стало таким же, каким было и раньше, И вместе с тем все изменилось вокруг нас. Ощущение не произошедшей, но ежедневно возможной беды повисло над нами во всей своей осязаемой реальности, и от этого жить стало еще тяжелее. Несколько дней подряд я выходил из дома со странным чувством пустоты в ногах. Мне казалось, что я обязательно встречу во дворе еще одного посыльного из военкомата, и он скажет, что первое извещение было правильное, а второе неправильное, и тогда это наступит уже навсегда. Я ощутил вдруг какую-то страшную неуверенность во всех своих поступках. Мне было все равно, куда идти и что делать. У меня пропал аппетит. Мне было все безразлично. Я потерял всякий интерес к жизни. Несколько дней я ни разу не ходил в цирк. Сидел у окна и смотрел во двор. Все потеряло свою ценность и привлекательность. Меня охватило абсолютное равнодушие. Я понимал, что так нельзя. Нужно было что-то делать. Надо было стряхнуть с себя оцепенение и апатию. Нужно было что-то учинить над собой. И тогда и произошло то самое второе. С недавних пор в цирке у нас появился один парень. Был он года на три старше меня. Звали его Юрка Михалев. Это был довольно противный субъект. Белобрысый, ушастый, с оттопыренной верхней губой. Юрка нанялся помощником осветителя, но большую часть времени проводил около нашей цыганской палатки. Он сразу же вошел в деловой контакт с некоторыми статистами ансамбля и очень быстро нашел с ними общий язык. Его посылали за водкой, отправляли на рынок продавать кое-что из барахла, и вообще, с первого же дня наладили для исполнения всяких мелких поручений, от которых я, как ветеран цыганского общества, имел уже нахальство иногда отказываться. Михалев оказался исключительно пронырливым и дошлым малым, особенно по торговой части. Вскоре он уже вел самостоятельные коммерческие операции с нашими статистами. Что-то бесконечно покупал, продавал, обменивал, считал и пересчитывал все время какие-то деньги. Со мной Юрка держался снисходительно, как старший по возрасту, но открыто драться не лез, зная о моих хороших отношениях с элитой ансамбля. Пока меня несколько дней не было в цирке, Юрка сумел втереться в доверие Гитане и Баре, оказав им какие-то коммунальные услуги, а также завоевал расположение певиц Гражины и Снежаны. Когда я пришел, он уже почти полностью овладел моими законными позициями сына цыганского полка, как называл меня дядя Бухути, который я завоевал с таким трудом. Не смог Михалев только подлизнуться к Шуне и Зуне. Обе солистки балета сразу же выразили Юрке полнейшее презрение. Шуня и Зуня были верными товарищами. Они целиком стали на мою сторону, и таким образом на мой черный парик, на мое место среди цыганят ансамбля, которому он рвался изо всех сил,